Глава 31. Восход солнца позолотил прозрачные воды Глиммергласа. Птицы, как и всегда, бороздили своими крыльями и клювами поверхность озера или взлетали на вершины огромных сосен. Ничто не изменилось, только в осиротелом замке канадского бобра наблюдалось необычное движение. На платформе мерным шагом разгуливал взад и вперед часовой в мундире легкой кавалерии, и дюжины две солдат отдыхали в разных местах или сидели на палубе ковчега. Их ружья стройными рядами красовались около стены. Два офицера смотрели в подзорную трубу на противоположный берег. Их взоры были прикованы к роковому мысу, где среди деревьев виднелись солдаты с заступами в руках. Они копали землю и зарывали мертвецов. На некоторых виднелись явные следы сопротивления побежденных индейцев, и один молодой офицер ходил с рукою, перевязанную шарфом. Его товарищ, командир этого отряда, был счастливее. В его руках, невредимых и здоровых, красовалась подзорная труба, и он весело продолжал наблюдение над противоположным берегом. Сержант, подошедший с рапортом, назвал старшего из этих офицеров капитаном Уэрли, а младшего — прапорщиком Торнтоном. Уэрли был мужчина лет 35, высокий и дородный, с красными щеками и вздернутым носом, забияка и нахал. «Мистер Крэг, я думаю, посылает нас к черту», — сказал капитан Уэрли молодому прапорщику, отдавая слуге подзорную трубу. «И он прав, если угодно. Гораздо приятнее служить здесь прекрасной мисс Юдифи Гутер, чем возиться там, около мертвецов. Кстати, Райт, ты не знаешь, жив Дэвис или нет?» «Он умер, капитан, минут 10 назад», — отвечал сержант. «Пуля пробила ему желудок, и я уже знал, что из этого выйдет. Мне еще не случалось видеть здоровых людей с отверстием в желудке». «Не мудрено. Пуля не совсем лакомый кусок», — проговорил капитан. «Не спать две ночи кряду — это уж чересчур, любезный Артур. И я хожу, как голландский миссионер на берегах Макгаука. Надеюсь, ваша рука не слишком страдает?» «Она заставляет меня выделывать по временам довольно неуклюжие гримасы, как вы, конечно, заметили, капитан», — отвечал, улыбаясь, молодой человек, хотя черты его лица обличали внутреннее страдание. «Придется потерпеть немного. Надеюсь, доктор Грегом через несколько минут придет осмотреть мою рану. Согласитесь, однако, мистер Торнтон, что мисс Юдиф прекрасна. И уж не моя вина, если не будут на нее любоваться в лондонских салонах», продолжал капитан Уэрли, не заботясь о ране своего товарища. «Ах, да, я и забыл о вашей ране. Сержант, сбегай на ковчег и скажи доктору Грегому, что я покорнейше прошу осмотреть руку господина Торнтона после того, как он там управиться с переломленной ногой». «Да, мисс Юдиф прелестное создание. Вчера в своем парчевом платье она казалась настоящей принцессой. Ведь вот подумаешь, как шутит судьба. Отец и мать умерли. Сестра умерла или умирает. И от всего семейства осталась одна красавица. А впрочем, эта экспедиция окончилась гораздо счастливее других наших схваток с этими индейцами». «Как вас понимать, капитан? Вы думаете, кажется, окончить эту экспедицию женитьбой?» «Вот прекрасно! Я, Том Уэрли, завербую себя в число почтенных супругов? Да вы, мой милый, насколько я вижу, совсем не знаете капитана Уэрли, если считаете его способным на такую глупость. Много, я надеюсь, у нас женщин, годных для какого-нибудь кавалерийского капитана. Но их надо бы искать не на озере, между горами и всего менее на берегах Макгаука. Однажды, правда, дядюшка мой, генерал Уэрли, вздумал предложить мне невесту, которую он отыскал где-то в Йоркском графстве. Но она не хороша. А без красоты мне не нужны и принцессы». «Стало быть, вы рассчитываете жениться на хорошенькой девушке без всякого состояния?» «Час от часу не легче. Любовь в хижине, скромная дверь, скромное окно — все это старая погудка на новый лад. Мы служим, мой милый, В таком корпусе, где женитьба совсем не в моде. Полковник наш, старик сэр Эдвин, никогда не думал о женитьбе, да и не станет думать. За это можно поручиться. Подполковник тоже холостяк. Конформированный холостяк, как однажды сказал я своему кузену-епископу. Майор овдовел через несколько дней после своего медового месяца и никогда потом не думал сковывать себя новыми узами. Из 10 капитанов только один вошел в число семейных людей. Зато его и оставляют всегда в генеральской квартире, как своего рода «мементо море» для новичков. А из низших офицеров пока еще ни один не отважился привести в полк жену. Однако вы страдаете, молодой человек. Надо посмотреть, что там делает наш доктор. Занятия хирурга, сопровождавшего этот отряд, были несколько иные, чем у капитана Уэрли. На поле сражения была отыскана между ранеными бедная Гетти, и оказалось, что рана ее смертельна. Никто не мог сказать, как она получила эту рану, и, конечно, один только случай был причиной несчастья слабоумной девушки. Сумаха, все старухи и несколько молодых девушек погибли в общей свалке от солдатских штыков. Некоторые из гуронов спасались вплавь, и весьма немногие, получив тяжелые раны, сдались в плен. В числе их был и Рэй Винук. Когда капитан Уэрли и молодой прапорщик вошли в ковчег, Рэй Винук сидел на пароме с перевязанной головой и ногой, но на лице его не было никаких явных признаков отчаяния. Он оплакивал гибель своих товарищей молча и с достоинством вождя. Офицеры нашли хирурга в главной комнате ковчега. Он отошел от постели несчастной Гетти. Обезображенное оспой лицо шотландца выражало глубокую печаль. Усилия его не имели никакого успеха, и он убедился, что страдалица проживет не более 2 или 3 часов. Доктор Грегом привык видеть смерть во всех ее видах, и она вообще производила на него весьма слабое впечатление. Его ум, занятый постоянно материальными явлениями, получил скептическое направление, но когда он увидел кроткую молодую девушку, это зрелище растрогало его до глубины души, и он почти стыдился своей слабости. «Никакой надежды, доктор?» — спросил капитан Уэрли, устремив глаза на Юдифь, бледные щеки которой вдруг вспыхнули 2 большими красными пятнами. «Никакой, капитан. Так же, как для Чарльза Стюарта», — отвечал доктор. «К вашим услугам, господин Торнтон. Если вам угодно войти в соседнюю комнату, мы можем осмотреть вашу рану». По уходе хирурга с прапорщиком капитан Уэрли бросил пытливый взгляд вокруг, стараясь угадать настроение тех, с кем он остался в этой комнате. Гетти, обложенная подушками, полулежала на своей постели, и лицо ее, отражая приближение смерти, приобрело в эти минуты выражение, в котором, казалось, сосредотачивался весь запас ума, полученный ею от природы. Возле нее сидели Юдифь и Вахта, погруженные в глубокую думу. В ногах стоял зверобой, облокотясь на свой карабин. Его черты, еще недавно дышавшие отвагой, приняли теперь свой обычный добродушный вид с оттенком печали. Чингачгук стоял неподвижно, наблюдая с большим вниманием все, что происходило вокруг него. Марч сидел на скамейке возле двери, как человек, считавший своей обязанностью принимать участие в общем горе. «Кто этот человек в красной одежде?» — спросила Гетти, заметив мундир капитана. «Может быть, он приятель Генриха Марча, Юдифь? Это командир военного отряда, который спас нас от гуронов», — отвечала Юдифь тихим голосом. «И я тоже спасена, не правда ли? А мне казалось, что я непременно умру от этой пули. Что делать? Мать моя умерла, умер и отец, но ты жива, Юдифь, и Гэри тоже. Я очень боялась за его жизнь, когда услышала его голос. «Не беспокойся, Гетти», — сказал Юдив, опасаясь, как бы ее сестра не выдала в эту минуту своей тайны. «Гэри здоров так же, как и Зверобой, и Магикан». «Ты, Юдив, вероятно, знакома с некоторыми из этих офицеров. У тебя, я помню, было много знакомых». Не отвечая ничего, Юдив закрыла лицо обеими руками и глубоко вздохнула. Гетти посмотрела на нее с изумлением и, догадываясь, что сестра ее скорбит о ней, решила ее утешить. «Не думай обо мне, милая Юдив, я не страдаю. Конечно, я умру, да что за беда? Матушка и батюшка умерли еще прежде меня. Притом, ты знаешь, что из всей нашей семьи обо мне всего меньше должно думать. Все меня забудут очень скоро, после того, как тело мое опустят в озеро». «Нет, сестрица, нет, нет!» — вскричала Юдив в порыве печали. «Я, по крайней мере, никогда тебя не забуду. Как я была бы счастлива, если бы мое сердце было бы таким же, как твое!» Капитан Уэрли стоял у двери, прислонившись спиной к стене. Когда из груди Юдифи вырвался этот невольный порыв грусти и, может быть, сожаления, он с задумчивым видом вышел, не обращая никакого внимания на молодого прапорщика, которому доктор делал перевязку. «Не знаю», — продолжала Гетти, — «что я сделала с моими глазами. Ты представляешься мне вдали, в каком-то тумане, и Генрих Марч покрыт туманом, и все вы в тумане. Отчего же я так плохо вижу, сестрица?» В эту минуту капитан Уэрли опять вошел в комнату. Не останавливаясь, он подошел к постели умирающей. Гетти его заметила. «Не вы ли тот офицер, что прибыл сюда с Генрихом Марчем?» — спросила она, устремив на него свой потухающий взгляд. «Если так, то мы обязаны благодарить вас». «Известие об иракезах доставил нам индейский курьер из союзного племени, и я тотчас же получил приказ двигаться против них», — отвечал капитан Уэрли, обрадовавшийся случаю вступить в разговор. «На дороге, к счастью, мы встретили Генриха Марча, и он сделался нашим проводником по этим лесам. К счастью, также мы скоро услышали несколько ружейных выстрелов, которые заставили нас ускорить свой шаг и прямо привели к тому месту, где присутствие наше было необходимо. Деловар увидел нас в подзорную трубу и вместе со своей женой оказал нам весьма важные услуги. Словом, мисс Юдив, все эти обстоятельства очень много содействовали счастливому окончанию нашей экспедиции». «Не говорите мне о счастье, милостивый государь», — отвечала Юдив. «Жизнь для меня — одно бедствие, и я не хотела бы слышать ни о оружиях, ни о солдатах, ни о людях». Юдив встала, закрыла лицо передником и заплакала. Прошло больше 2 часов. В это время капитан Уэрл несколько раз входил в комнату и уходил. На душе его лежало какое-то тяжкое бремя, и, казалось, он нигде не находил покоя. Солдатам были отданы различные приказы, и они засуетились каждый за своим делом. Особенно, когда поручик Крэг, окончив свои печальные обязанности на берегу, прислал спросить, что ему делать с частью отряда, бывшего под его командой. Гетти заснула, и тем временем Чингачгук и Зверобой вышли из ковчега поговорить о своих делах. Часа через 2 доктор вышел на платформу и объявил, что бедная девушка быстро угасает. Все, оставившие ее комнату, опять поспешили на ковчег. Гетти чувствовала полную слабость. «Не тужи обо мне, сестрица», — сказала она тихо. «Куда скрылись все вы? Ничего не вижу, кроме мрака. Неужели ночь так скоро настала? Я здесь, сестрица, возле тебя», — сказал Юдив. «Мои руки обнимают тебя. Что ты хочешь сказать мне, милая Гетти?» В эту минуту Гетти совершенно потеряла зрение. Она побледнела, но дышала свободно, и ее голос был чист и ясен, несмотря на слабость. Но все же, когда сестра предложила ей этот вопрос, едва заметная краска выступила на ее щеках. Гэри здесь, моя милая Гетти, в этой комнате. Позвать его к тебе?» Легкое пожатие руки было утвердительным ответом на эти слова. Генрих Марч по сделанному знаку подошел к постели. Он был печален и задумчив. Юдив заставила его взять руку умирающей, но Гетти ничего не говорила. «Генрих Марч возле тебя, сестрица», — сказал Юдив, — «и желает тебя слышать. Скажи ему что-нибудь, и пусть он уйдет». «Что же я скажу ему, Юдив?» «То, что говорит тебе твое чистое сердце, милая Гетти, и не бойся ничего». «Прощай, Генрих», — проговорила Гетти, сжимая его руку. «Желаю тебе счастья. Желаю от всей души». Затем она опустила его руку и перевернулась на другую сторону. Жизнь ее угасла.